А в это время из дамских благовонных уст к нему устремилось множество намеков и вопросов, проникнутых насквозь тонкостью и любезностью. Позволено ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаете? Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша? Можно ли знать имя той, которая погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости? Но он отвечал на все решительным невниманием, и приятные фразы канули, как в воду. Он даже до того был неучтив, что скоро ушел от них в другую сторону, желая повысмотреть, куда ушла губернаторша со своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотели оставить его так скоро. Каждая внутренне решилась употребить все возможные орудия, столь опасные для сердец наших, и пустить в ход все, что было лучшего. Нужно заметить, что у некоторых дам, я говорю у некоторых, это не то, что у всех, есть маленькая слабость. Если они заметят у себя что-нибудь особенно хорошее, лоб ли, рот ли, руки ли, то уже думают, что лучшая часть лица их так первая и бросится всем в глаза. И все вдруг заговорят в один голос: «Посмотрите, посмотрите, какой у него прекрасный греческий нос!» Или «Какой правильный, очаровательный лоб!» У которой же хороши плечи, та уверена заранее, что все молодые люди будут совершенно восхищены, и то и дело станут повторять в то время, когда она будет проходить мимо: «Ах, какие чудесные у этой плечи!» А на лицо, волосы, нос, лоб даже не взглянут. Если же и взглянут, то как на что-то постороннее. Таким образом думают иные дамы. Каждая дама дала себе внутренний обет быть как можно очаровательней в танцах и показать во всем блеске превосходство того, что у нее было самого превосходного. Но все это никак не произвело предполагаемого действия на Чичикова. Он даже не смотрел на круги, производимые дамами, но беспрестанно подымался на цыпочки выглядывать поверх голов, куда бы могла забраться занимательная блондинка. Приседал и вниз тоже, высматривая промеж плечей и спин. Наконец доискался и увидел ее, сидящую вместе с матерью, над которой величаво колебалась какая-то восточная челма с пером. Казалось, как будто он хотел взять их приступом. Весеннее ли расположение подействовало на него или толкал его кто сзади, только он протеснялся решительно вперед, несмотря ни на что. Откупщик получил от него такой толчок, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одной ноге. Не то бы, конечно, повалил за собой целый ряд. Почмейстер тоже отступился и посмотрел на него с изумлением, смешанным с довольно тонкой иронией. Но он на них не поглядел. Он видел только вдали блондинку, надевавшую длинную перчатку и, без сомнений, сгоравшую желанием пуститься летать по паркету. Чичиков прошмыгнул прямо к тому месту, где сидела губернаторша с дочкой. Однако ж он подступил к ним очень робко, не семенил так бойко и фронтовски ногами, даже несколько замялся, и во всех движениях оказалась какая-то неловкость. Нельзя сказать, наверное, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви. Даже сомнительно, чтобы господа такого рода, то есть не так, чтобы толстые, однако же и не то, чтобы тонкие, способны были к любви. Но при всем том, здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить. Ему показалось, как он сам потом сознавался, что весь бал со всем своим говором и шумом стал на несколько минут как будто где-то вдали, Скрипки и трубы нарезывали где-то за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и оконченно только одни тонкие черты увлекательной блондинки. Ее овально круглившееся личико, ее тоненький-тоненький стан, какой бывает у институтки в первые месяцы после выпуска, ее белое, почти простое платьице, легко и ловко обхватившее во всех местах молоденькие стройные члены, которые означились в каких-то чистых линиях. Казалось, она все походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости. Она только одна белела и выходила прозрачную и светлую из мутной и непрозрачной толпы. Видно, так уж бывает на свете. Видно, и Чичковы на несколько минут жизни обращаются в поэтов. Но... слово «поэт» будет уж слишком. По крайней мере, он почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром. Увидевший возле них пустой стул, он тотчас его занял. Разговор сначала не клеился, но после дела пошло, и он начал даже получать форс, но здесь к величайшему прискорбию надобно заметить, что люди степенные и занимающие важные должности как-то немного тяжеловаты в разговорах с дамами. На это мастера господа поручики и никак не дали капитанских чинов. Как они делают, Бог их ведает. Кажется, и не очень мудреные вещи говорят. А девица то и дело качается на стуле от смеха. Статский же советник Бог знает, что расскажет. Или поведет речь о том, что Россия очень пространное государство. Или отпустит комплимент, который, конечно, выдуман не без остроумия, но от него ужасно пахнет книгою. Или же скажет что-нибудь смешное, то сам несравненно больше смеется, чем та, которая его слушает. Здесь это замечено для того, чтобы читатели видели, почему блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя. Герой, однако же, совсем этого не замечал, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах. Именно в Симбирской губернии у Сафрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его, Аделаида Сафроновна, с тремя заловками Марьи Гавриловны, Александры Гавриловны и Адельгейды Гавриловны. У Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии, у фрол Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были своячницы его Катерина Михайловна и внучатые сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна. В Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна, с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами Софьей Александровной и Маклатурой Александровной. Всем дамам совершенно не понравилось такое обхождение Чичкова. Одна из них нарочно прошла мимо его, чтобы дать ему это заметить, и даже задела блондинку довольно небрежно толстым руло своего платья, а шарфом, который порхал вокруг плеч ее, распорядилась так, что он махнул концом своим ее по самому лицу. В то же самое время позади его из одних дамских уст изнеслось вместе с запахом фиалок довольно колкое и язвительное замечание. Но или он не услышал в самом деле, или прикинулся, что не услышал, только это было нехорошо. Ибо мнением дам нужно дорожить. В этом он и раскаялся, но уже после, стало быть, поздно. Негодование, но во всех отношениях справедливое, изобразилось во многих лицах. Как невелик был в обществе вес Чичкова, хотя он и миллионщик, и в лице его выражалось величие, и даже что-то марсовское и военное. Но есть вещи, которых дамы не простят никому, будь он кто бы ни было, и тогда прямо пиши пропало. Есть случаи, где женщина, как ни слаба и бессильна характером в сравнении с мужчиною, но становится вдруг тверже не только мужчины, но и всего, что не есть на свете. Пренебрежение, оказанное Чичиковым, почти неумышленное, восстановило между дамами даже согласие, бывшее было на краю погибели по случаю завладения стулом. В произнесенных им невзначай каких-то сухих и обыкновенных словах нашли колкие намеки. В довершении бед какой-то из молодых людей сочинил тут же сатирические стихи на танцевавшее общество, без чего, как известно, никогда почти не обходится на губернских балах. Эти стихи были приписаны тут же Чичикову. Негодование росло, и дамы стали говорить о нем в разных углах самым неблагоприятным образом. А бедная институтка была уничтожена совершенно, и приговор ее уже был подписан. А между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность. В то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историки и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев. Из буфета ли он вырвался, или из небольшой зеленой гостиной, где производилась игра посильнее, чем в обыкновенный вист, своею ли волею, или вытолкали его, только он явился веселый, радостный, ухвативши под руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал несколько времени, потому что бедный прокурор поворачивал на все стороны свои густые брови, как бы придумывая средства выбраться из этого дружеского подручного путешествия. В самом деле оно было невыносимо. Ноздрев, захлебнув куражу в двух чашках чаю, конечно, не без рома, врал немилосердно. Завидев еще издали его, Чичиков решился даже на пожертвование, то есть оставить свое завидное место и сколько можно поспешнее удалиться. Ничего хорошего не предвещала ему эта встреча. Но как на беду в это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашел Павла Ивановича, и остановил его, прося быть судьей в споре его с двумя дамами насчет того, продолжительна ли женская любовь или нет. А между тем Ноздрев уже увидал его и шел прямо навстречу. «О-хо-хо-хо! Херсонский помещик! Херсонский помещик!» — кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие, румяные, как весенние розы, щеки. «Что? Много наторговал мертвых? Ведь вы не знаете, ваше превосходительство!» — горланил он тут же, обратившись к губернатору. «Он торгует мертвыми душами! Ей-богу! Послушай, Чичиков, ведь ты, я тебе говорю по дружбе, вот мы все здесь твои друзья, вот и его превосходительство здесь, я б тебя повесил, ей-богу, повесил!» Чичиков просто не знал, где сидел. «Поверите ли, ваше превосходительство, как сказал мне: продай мертвых душ, я так лопнул со смеха! Приезжай сюда, мне говорят, что накупил на 3 миллиона крестьян на вывод. Каких на вывод? Да он торговал у меня мертвых! Послушай, Чичиков, да ты скотина! Ей-богу, скотина! Вот и его превосходительство здесь! Не правда ли, прокурор?» Но прокурор Чичиков и сам губернатор пришли в такое замешательство, что не нашли совершенно, что отвечать. А между тем Ноздрев, немало не обращая внимания, нес полутрезвую речь. Уж ты, брат, ты, я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвой души.